К тому времени, когда Клавдия вошла в квартиру, Федор уже продрал глаза, наспех позавтракал и теперь корячился в углу кухни, стараясь просунуть мокрую тряпку в щель между стеной и холодильником. Каждую субботу глава семьи проводил генеральную уборку, и это мероприятие стало для него чем-то вроде священного долга. Впрочем, он вполне мог бы выбрать для уборки любой другой день, благо свободного времени у него было более чем достаточно. С ума сошла, увидев огромные, наполненные доверху сумки, набросился он на жену, надорваться захотела. «В конце концов, кто в доме мужик, я или ты?» «Ты так сладко спал», — оправдывалась Клавдия. «К нам сегодня Лина Волконская в гости придет, а в холодильнике шаром покати». «Нет, так не пойдет. Я ж только безработный, но не безрукий», — возмутился Федор. Дежкина воспринимала слова мужа спокойно и даже с некоторым равнодушием. Тирады примерно такого же содержания ей приходилось выслушивать неоднократно, вот только на рынок-то по-прежнему ездила именно она. «Газету мне купила?» — «Московский комсомолец», — тем же возмущенным тоном спросил Федор. «Ой, вылетело! Вот блин, так и знал, так и знал!» Он в сердцах швырнул тряпку. «На тебя же нельзя положиться! Что не попросишь?» Будто в песок уходит. Федор выбежал в прихожую и начал обувать сандалии. И ведь как он замялся тогда, когда я спросила про этого из Новосибирска. Всегда сам наперед расскажет, а тут молчок. Дежкина прекрасно понимала причину мужниной ворчливости. Он все никак не мог забыть вишневую девятку. А если уж Федор начинает ворчать с самого утра, то к вечеру... «Жди бури!» Так и получилось, правда, несколько раньше положенного. В первом часу дня, когда Клавдия увлеченно копошилась на кухне, делая всевозможные закусочки, салатики и, конечно же, свои фирменные пирожки с курагой, Федор, так нигде и не отыскав вожделенный московский комсомолец, с присущим ему ожесточением, драил пол в ванной. При этом он тихо разговаривал сам с собой и сам же себе что-то возмущенно доказывал. Поначалу он даже не обратил внимания на три маленьких стеклянных пузырька, которые притаились в укромном уголке за унитазом. Но когда обратил, глаза его непроизвольно полезли на лоб. На каждый пузырек была приклеена бумажка, а на бумажке... Чьей-то умелой рукой был выведен рисунок, знакомый каждому ребенку. Страшный человеческий череп с перекрещенными костями, эдакой пиратский веселый Роджер. Над рисунком отчетливо значилось «Токсично, беречь от детей, не распылять вблизи огня, долбанет так, свои не узнают». Федор осторожно свинтил крышечку с горлышка самого маленького пузырька и принюхался. В нос ударил едкий, противный запашок, из глаз моментально хлынули слезы. Как нарочно, прошлым вечером по телевизору показывали актуальную передачу про детскую токсикоманию. «Мать твою!» — ошарашенно пробормотал он. «В дурную компанию попал. Втравили». Через минуту он уже нависал над ничего не понимающим Максимом, теребил его за шиворот, требовательно допрашивал, признавайся, откуда эта дрянь? Что ты с ней делаешь? Какая паскудина тебе ее подсунула? В глаза смотреть! Мотая головой, Максим пищал что-то жалобное и нечленораздельное. Отец такой силой стиснул ему загривок, что парень от боли не мог произнести ни слова. В такой позе сын не мог посмотреть отцу в глаза даже при большом желании. «Я тебе эту дурь из головы выбью», — продолжал экзекуцию Федор. «Я тебя породил, я тебя и убью. В роду Дежкиных уродов никогда не было и не будет. что ты делаешь?» На этот шум из кухни прибежала Клавдия. «Немедленно отпусти ребенка». «Вот, смотри!» Федор тыкал сыну в грудь пальцем. «Смотри, кого ты воспитала! Выродка!» «Ма, чё он от меня хочет?» — хныкал Максим. «Чего он привязался? Идиот бешеный!» «Поговори у меня!» — рычал Дежкин. «Ух, недоносок!» «Федор, успокойся!» — закричала Клавдия. «Я приказываю тебе! Я представитель закона!» Как ни странно, но последняя фраза подействовала на Федора самым положительным образом. Он отпустил Максима и удивленно посмотрел на жену. «Ну и голосина у тебя!» — тихо сказал он. «И впрямь почудилось, будто менты пришли». «В чем дело?» — строго спросила Клавдия. «Отвечайте по очереди. Сначала ты, Федор». «Твой сын — токсикоман!» — патетически воскликнул Дежкин. «Да гонит он!» — возмутился Максим. «Чего ты врешь-то?» «Это я! Вру!» Брови Федора воинственно сошлись на переносице. «Это ты кого во вранье обвиняешь? Собственного отца?» «Я же сказала, по очереди. Не перебивайте друг друга». Эти слова вырвались у Клавдии сами собой. Именно так она утихомиривала разбушевавшиеся стороны при очных ставках. А Федор, когда Максим делал что-то не так, почему-то сразу отрекался от него и повторял: «Это твой сын, Клавдия». Подобное случилось и на этот раз. «Твой сын прячет за унитазом наркотики, 3 стеклянных пузырька, наполненных какой-то вонючей гадостью». Спросил своего сына: «Клава, каким образом он ее употребляет? Нюхает, нацепив на голову полиэтиленовый пакет? А может, колет вены? Ты спроси, спроси!» Дежкина вдруг почувствовала, что пол резко пошатнулся и начал стремительно уходить из-под ног. Ей даже пришлось ухватиться за стенку, чтобы не упасть.